надо терпение иметь. Готово. Вставлен замок в двери. Баба-Яга, что-то больно скоро. Непрочный, небось, Василис. Погоди брониться и спробуй сначала. Закрывает дверь. Замок защелкивается со звоном. Баба-Яга остается в избе. Красиво звонит замок. Баба-Яга, нет, некрасиво. Что, поймала? Нашла дурочку. Похвалил я тебя. Василис, похвалишь. Не удержишься, похвалишь. Баба-Яга смеется. Василис, чем смеяться, попробуй-ка дверь открыть. Баба-Яга дергает дверь. Ах ты дерзкая! Ты заперла меня, Василиса, заперла Баба-Яга. Хорош мой замок. Баба-Яга, плох, Василис, а плох, так попробуй выйди. Вся изба дрожит, Баба-Яга воет, голова ее показывается в окне. Баба-Яга, Василиса, открой, я приказываю, Василис, хорош мой замок. Баба-Яга, все равно не похвалю, Василис, ну тогда и сиди в избе. Не шуми, не стучи. От бревен и щепочки не отколоть. Так они крепкие. Баба-Яга, курьи ножки, затопчите дерзкую. Курьи ножки переминаются, а с места не двигаются. Вперед! Курьи ножки не двигаются. Медведь, а не послушаются они тебя. Баба-Яга, это еще почему? Медведь, сколько они тебе лет служили? Доброго слова ни разу не слышали. А Василиса работница и поговорила с ними, как с людьми, и песенку им спела. Баба-Яга, Василиса, если ты меня не выпустишь, такая беда может случиться, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Василис, а что же это за беда? Баба-Яга, я с горя заболею. Медведь, не верь, не заболеет. Баба-Яга, Василиса, ты пойми, все равно я тебя погублю. Меня, злодейку, нельзя, ну просто никак невозможно победить. Мой будет верх, Василиса, никогда. Ты за всю свою жизнь ящичка простого не сколотила, корзинки не сплела, травинки не вырастила, сказочки не придумала, песенки не спела, а все ломала да била да отнимала. Где же тебе, неумелый, с нами справиться? Баба-Яга. Эй, людоед, людоедыч, беги сюда бегом. Нас, злодеев, обижают, помоги. Медведь. Придет он, как же. Ты с ним из-за двух копеек поссорилась и прогнала из наших лесов. Из людоедов тут одни комары остались, а они не больно страшны. Баба-Яга, ведьма, а ведьма, беги сюда бегом, подружка, спаси. Медведь, и с ней ты поссорилась из-за гроша. Баба-Яга, говори, Василиса, чего ты хочешь. Василиса, освободи моих сыновей. Баба-Яга, ни за что не добьешься. Вот так и будут они стоять друг против друга до скончания веков. Я тебя не послушаюсь. Василиса, послушаешься. Баба-Яга, ни за что. Василис, курьи ножки. Несите ее в болото, туда, где поглубже. Курьи ножки идут послушно. Баба-Яга, куда вы, куда вы? Вы и сами там погибнете, курьи ножки. Мы-то выкарабкаемся. Мы цапастенькие. Баба-Яга, Василиса, верни их. Василиса, цып-цып-цып. Избушка возвращается. Баба-Яга, Василиса, давай мириться. Василиса, освободи моих детей. Баба-Яга, подойди ко мне поближе, я тебе что-то скажу. Василис, говори при всех. Баба-Яга, стыдно. Василиса, ничего, говори. Баба-Яга, освободить-то я их этого не умею. Василиса, не лги. Баба-Яга, клянусь своим драгоценным здоровьем, Это не я их в клёны обратила, а ведьма моя подручная. Она получила у меня алтын с человек. Фёдор, это правда, мама? Егорушка, возле неё какая-то старушка вертелась с ореховой палочкой. Василиса,